Заражение. Часть пятая. Глава первая. Тупик. «Еще, Спайк, будь добр», — улыбнулась лежащая от Твайлайт, потягивая сок через розовую соломинку. Единорожка находилась в своей кровати, что всегда располагалась на втором ярусе библиотеки. У пони не было своей комнаты. Она любила свободную обстановку, и кровать стояла в небольшом деревянном уголке близ круглого вырезанного окна. Если встать с кровати, то можно подойти к перилам и посмотреть на то, что находится внизу, что кобылка иногда и делала. «Твай, а не боишься ли поправиться? Для завтрака за один раз не лучшая идея». Рядом стоял дракончик, забирающий у хозяйки опустошенный поднос. «Я несколько месяцев не ела», — нахмурилась единорожка. «Зато уже неделю объедаешься», — вступил дракончик. «Неужели тебе жалко?» — насупилась пони, смотря на Спайка и прижав к голове ушки. «Ох», — тяжело вздохнув, помощник взял поднос и потопал по лестнице на первый этаж. Волшебница хорошенько потянулась и окунула мордашку в пучок солнечного света, шедшего из небольшого окна. Его приятное тепло казалось кобылке чем-то новым, а может, хорошо забытым старым. Наконец-то она не испытывала боли в глазах, желания погрузиться во тьму, забиться в самый темный угол. Уже неделю Твайлайт наслаждалась обычной жизнью, словно заново родилась. Ей всегда и все было интересно, но теперь ее привлекал не только научный интерес, но и желание насладиться тем, что ее окружает в повседневности, как вкусная еда, солнце и приятное ощущение того, как резво бьется в груди сердечко. Завидев в окне прыга, пони вскочила с кровати так резво, что одна из ног запуталась в одеяле. Ее порыв неизбежно привел к больному падению на пол. Боль. По этому чувству пони тоже скучала, хотя не особо была рада его возвращению. Встав на ноги, она шустро побежала вниз по лестнице и едва не сбила Спайка, несущего ее под нос с очередным завтраком. «Твайлайт, ты куда?» – удивился помощник, чудом устояв на ногах. Пони ничего не ответила. «Эх, кобылки!» – вздохнув, дракончик пошел обратно на кухню. Твайлайт выбежала на улицу и, завидев Каспера, подошла к нему, якобы не замечая. Как она и хотела, жеребец обратил на нее внимание и остановился. «Твайлайт?» – удивился прыг. «Ох, и тебе привет!» – притворно ответила единорожка. «Ты что-то хотела?» – озадачился жеребец. «Я? С чего ты решил?» – посмеялась единорожка, прикрывая рот копытцем. Жеребец удивленно похлопал глазами. Волшебница ощутила, как на ее щеках начинает загораться румянец. «Ты прав, пока!» – быстро протараторив, пони убежала обратно в дом. Единорожка хотела наладить личную жизнь, а Каспер был чуть ли не идеальным на то кандидатом в ее глазах. Если раньше ей не позволял это сделать присущий вампиризм, то теперь Твайлайт просто боялась, ведь такой шаг был для нее не просто нечто необычным, а новой главой в ее жизни. Выходя из дома, она была уверена в своих намерениях, но едва встретилась с Каспером, как от уверенности и следа не осталось, чего она сама никак понять не могла. Единорожка собралась, вздохнула и прошла мимо озадаченного Спайка. «Ты опять странно себя ведешь, и если ты вновь стала вампиром, оборотнем или начал дракончик?» «Спайк», — заботливо улыбнулась пони. «Мы же договаривались, что ты скрывать этого больше не будешь», — насупился помощник. «Ох, Спайк», — рассмеялась единорожка, — «ничего подобного не происходит, а вот остальное тебя не касается». Подмигнув, пони шустро потопала в ванную комнату, дабы привести себя в порядок после утреннего пробуждения и недавней небольшой пробежки. Через некоторое время Твайлайт вернулась в гостиную, где внезапной гостьей оказалась Рейнбоу. Пегаска со свойственной ей наглостью расхаживала по комнате и даже сживала один из листков декоративного дерева. «Эй, как делишки?» – поприветствовала радужная пони. «Да ничего, не ожидала тебя увидеть в такую рань», – удивилась Твайлайт, подходя к гостье. «Я живу непредсказуемостью, Твайка», – Рейнбоу задиристо махнула копытом. «Ты поможешь мне расставить воздушные кольца? Я задом буду летать». «Чего?» – удивилась Твайлайт. «Да, задом, ты не ослышалась», – усмехнулась Пегаска. «Этот наивный дохляк решил, что он круче меня! Меня! Круче меня только вандерболты, и то еще не факт! Представляю его физиономию, когда я сделаю вперед хвостом!» — говорила Рейнбоу с нескрываемым азартом в глазах. «Погоди, пегасы могут летать только вперед!» — озадачилась Твайлайт, глядя на подругу. «Ты не пегас и не знаешь, а вот я, да, и уж точно могу летать задом. Смотри!» Дэш подлетела вверх и начала неуклюже летать сначала боком, потом вперед спиной и кое-как задом. При этом очумелая пегаска умудрилась разнести всю гостиную, разбив пару ваз, сломав столик, порвав занавески и поломав перила лестницы, ведущей на второй ярус. «Я же говорила!» Неуклюже влетев спиной прямо в книжную стойку, пегаска с грохотом повалилась на пол, а с полок попадали почти все книги, которые чуть ли не утопили пони под собой. «Я бы не назвала это полет задом», — возмущенно процедила Твайлайт, снимая с головы остатки занавески. «Мне виднее, я же пегас!» — с гордостью произнесла Рейнбоу, выбираясь из-под завала. «Да, тебе виднее». Закатив глаза, Твайлайт применила магию и начала наводить порядок, чтобы хоть как-то привести разгромленную гостиную в нормальный вид. «Ну так ты поможешь?» – широко улыбнулась Дэш. Единорожка попыталась починить столик, но он был сломан на несколько частей, и собрать его было практически невозможно. «И какие круги нужны?» «Скажем, диаметр в 2 километра сойдет?» – недовольно сказала хозяйка, оценивая остальной ущерб. «Зачем такие большие?» – удивилась гостья. Твайлайт повернулась к подруге. «Да чтобы ты в одной из колец попала!» – ответила Твайлайт. «Не, все будет зашибенно. Сделай кольца поменьше. Прям узкие, чтобы я едва в них проходила. Флетч точно в них не пролезет!» – посмеялась голубая пони. Твайлайт принялась расставлять книги по полкам. «Рейнбоу, ты уже не жеребенок, а такими вещами занимаешься», — сказала Твайлайт, подбирая книги. «А что такого? В старости отдохну, а сейчас я буду жить на полную катушку. Если не хочешь помогать, сразу бы и сказала». Пегаска обиделась и отвернулась. «Я помогу». Твайлайт обошла подругу и дружелюбно ей улыбнулась. «Спасибо, ты лучшая подруга из самых лучших», – обрадовалась Рейнбоу и коротко обняла единорожку. «Ну, я полетела, нужно еще потренироваться, жду тебя через час на лесной поляне». «Рейнбоу, только не задом!» – быстро крикнула Твайлайт, но было уже поздно. Радужная пони начала свою тренировку, и работы по уборке у чародейки прибавилось в разы. «Они не помогут!» Луна магически отбросила цепи, в которые была заточена некоторое время назад. Оковы с лязгом упали на приточный пол подземелья королевского дворца. «Ну, Луну?» – заботливо предложила Селестия, с досадой глядя на зачарованные цепи. «Ты прекрасно знаешь, что и это не поможет. У меня был шанс. Нужно было избавиться от грязных сил кровососов. Но, увы, возможность упущена, а времени осталось уже не так много». Синий аликорн постучала копытом по серой каменной кладке стены. «Я впервые не знаю, что делать!» Луна растерянно посмотрела на сестру. Множество вампирских книг было разбросано чуть ли не по всему помещению мрачной старой темницы, а судя по расплавленному воску на столах, сгорело немало свечей, говорящих о том, сколько времени сестры провели в столь неуютном уединении. «Лучик мой, еще не факт, что ты права. Легенды легендами, но...» – начала Селестия. «Легенды создаются не на пустом месте», – перебила принцесса ночи. «Особенно такие. Слишком много совпадений, мой луч света дневного. У тебя не остается выбора, как...» «Убить меня», — сказала Луна. У Селестии сузились зрачки. «Я не стану прибегать к таким мерам лишь на доводах и догадках», — разозленно произнесла старшая принцесса. «И никогда не стану», — Луна грозно топнула передними ногами. «Ты хоть понимаешь, что случится, если легенда правдива? Что будет, когда 5 лун выстроятся в ряд? Обратного пути уже не будет!» — кричала Луна. Наступила тишина. По стене тихо полз паучок, стараясь найти хоть какую-нибудь щель, чтобы спрятаться от расшумевшихся аликорнов. Одна из свечей, стоявших на столе, догорела дотла и потухла в собственном воске. Принцессы неподвижно стояли на своих местах, лишь их гривы продолжали развиваться под дуновением магического ветра. Если у Луны был пустой взгляд в никуда, то в мордашке Селестии читалась неопределенность. Редко случаются ситуации, когда мудрые аликорны заходят в своих раздумьях в тупик, когда их собственных знаний и опыта, несмотря на 1000 лет жизни, просто не хватает. Луна была в гневе на саму себя, на то, что не в состоянии найти выход из сложившейся ситуации. Она не могла представить оковы, которые могли бы ее обезопасить, или такое место, где она пропала бы из поля зрения бытия, загнанная в угол. Закончив уборку и очистив пол от пыли, что скопилось после упавших старых книг, Твайлет наконец облегченно выдохнула. Несмотря на неуклюжее поведение подруги, единорожка всегда любила ее визиты и с невероятным терпением относилась к ее выходкам даже тогда, когда они вносили суматоху в ее распланированную жизнь. Расчесав гриву, пони прихорошилась у зеркала и вышла из дома, направляясь на поляну, где запланирована встреча с Рейнбоу. Пока единорожка шла, она попутно наблюдала за тем, как неспешно продвигается жизнь в любимой деревне. Роза поливала клумбы цветов, Пинки танцевала перед неким жеребцом в праздничном колпаке, пожилая чета медленно пересекала улицу. На самом деле, пони было довольно много. Никто не любил в теплые солнечные дни сидеть дома, и для всех находилось занятие, начиная от будничной работы, заканчивая добровольным подметанием улиц. Однако Твайлет помнила то, как и в детстве наблюдала за жизнью пони, но не в Понивилле, а в Кантерлоте. В большом городе совсем другой ритм. Все куда-то спешат, повозки проносились так быстро, что ветром сдувало жеребят. А на центральных улицах пони было столько много, что Твайлет даже как-то умудрилась заблудиться в их ногах и еле-еле смогла выбраться. Она была поражена тому, что ее никто не замечал. «Привет!» – на другом конце дороги показалась Эпплджек, дружелюбно и с душой, машущая копытом. «Привет!» – улыбнулась ей Твайлайт, продолжая идти дальше. «Если будет время, заходи вечером в амбар, поболтаем, пожуем свежее сено», – предложила кобылка. «Обязательно!» – вежливо ответила единорожка. Выйдя за черту деревни, в скором времени пони дошла до долгожданной поляны, где была Рейнбоу и еще несколько пегасов. «Чего так долго?» – возмутилась радужная сорванка, ловко подлетев к подруге. «Вообще-то я и так пришла пораньше», – недовольно ответила Твайлайт. «Ладно, прощаю», – усмехнулась Рейнбоу. Единорожка исказилась в еще большем возмущении. Радужная пони подлетела вверх на пару метров и указала копытом на гору небольших колец, лежащих на земле. «Твайли, нужно их расставить на разной высоте, зафиксировать в воздухе. Соревнование не займет много времени, и как только я побежку, можно будет отменить магию или что ты там обычно делаешь», – инструктировала радужная пони. «Не будь самонадеянной задокрупой Чиксой!» – подвалил довольно крупный бежевый пегас с кудрявыми волосами. «Ты не самая крутая пони, и тем более не круче меня! Только я могу быть лучше! Только я могу летать так, как не умеют летать другие!» Единорожка помахала головой. Ей по горло хватало одной пернатой зазнайки, а теперь их было двое. ты бы не крутил своим языком, а то запутаешься и летать не сможешь», — вступила Рейнбоу. «И я смотрю, у тебя язык побольше моего. Смотри, как бы в полете за кольцо не зацепилось. Хотя, думаю, мне понравится это зрелище». «Хе-хе-хе», — посмеялся жеребец. «Да твой язык вообще», — продолжала Пегаска, но Твайлет уже их не слушала и направилась к кольцам. Она хотела побыстрее закончить и освободиться. Жалея о том, что вообще согласилась принять во всем это участие, Твайлет начала расставлять кольца, закрепляя их в воздухе с помощью волшебных чар. Едва она подошла к четвертому кольцу, как заметила темную фигуру, спускающуюся с неба. Из-за яркого солнца волшебница не сразу поняла, что за особа к ней приблизилась, но очень скоро узнала в ней луну. Аликорн плавно спланировала перед единорожкой. Волшебнице совсем не понравился ее встревоженный, измотанный вид. «Принцесса?» — спросила единорожка. «Спаркл, нам нужно серьезно поговорить», — бесцеремонно ответила луна. Глава вторая. Грань тревоги. Принцесса не сказала ни слова, пока не дошла вместе с волшебницей до библиотеки. Закрыв за собой дверь, Твайлет встревоженно посмотрела на луну. «Ты как-то упоминала Адаминус. Откуда ты о ней узнала, моя девочка?» – бесцеремонно спросила Ликорн. Такого бурящего взгляда единорожка еще на себе не испытывала. «Из одной вампирской книги, что у меня в подвале». «Что случилось, принцесса?» – обеспокоилась Твайлайт. «Покажи мне эту книгу», – взволнованно потребовала синяя гостья. Волшебница повела луну в подвальное помещение. Ее глаза больше не могли видеть в темноте, поэтому спуск она освещала фиолетовым светом, шедший из кончика ее рога. Спустившись в знакомую комнату с каменной дверью и стеллажом с дверными книгами, Твайлет начала перебирать книги одну за другой. «Я не помню», — пробубнила Пони. «К тому же, как только я лишилась вампирских сил, я утратила возможность понимать язык вампиров. Зато я эту способность не утратила. Если эта книга здесь, то я ее найду». Луна подошла к единорожке. Принцесса применила магию и запустила вокруг себя хоровод из книг, довольно быстро просматривая каждую из них. Твайлайт удивлялась, как она вообще успевала прочитывать книги, но затем вспомнила хитрую методику, которой обучала ее Селестия – читать по диагонали и лишь некоторые слова, что позволяет в общем плане понять, о чем идет речь на той или иной странице. Через несколько минут все книги разом упали, и лишь одна осталась парить перед мордашкой луны. «Да!» «Вспомнила. Это та самая книга», — прищурилась Пони, узнавая обложку. Луна молчала. Лишь по движениям ее глаз и периодическим перевертыванием страниц было видно, насколько сильно она была поглощена чтением. Волшебница не стала ей мешать и, сев на пол, начала терпеливо ждать того, как принцесса закончит. Долго ждать не пришлось. Через несколько минут Луна со злостью отшвырнула книгу прочь. Такое поведение обескуражило юную хозяйку. «Ответа и здесь нет. Спаркл, ты все здешние книги прочла?» — грозно спросила Луна. «Да», — неуверенно ответила Пони. «Но кроме трех или четырех книг, они почти нечитаемые». «Проклятие!» — крикнула Луна, начиная метаться по комнате, то появляясь в фиолетовом свете Твайлайт, то выходя из него. «Я могу помочь!» — пропищала Пони, уже не на шутку встревоженная разъяренным поведением Луны. Принцесса остановилась и посмотрела на волшебницу так пристально, что та едва сознание не потеряла, хотя трусливой ее нельзя было назвать. «Милая, увы, ты сделала все, что смогла», — Луна указала на разбросанные книги. «Нам остается лишь ждать и надеяться на то, что не всем легендам суждено быть». Твайлайт осмелилась подойти к Луне поближе и увидела ее острые клыки. Луна явно нервничала, чего даже не пыталась скрывать. «Что бы вас там ни тревожило, я всегда готова вам помочь. Всегда». Вы приняли меня в трудную минуту и не покидали до самого конца. Я готова за вас жизнь отдать, принцесса», — искренне говорила Твайлайт. «Моя маленькая пони, благородная пони», — мягко улыбнулась Луна, и затем вновь ее мордашка приняла предельную сосредоточенность. «Единственный, кто мог бы мне помочь, сейчас мертв. Вакцина доктора Мура могла бы либо исцелить меня, либо убить. Знаешь, в данном случае меня устраивает любой вариант». Слова принцессы единорожке совершенно не понравились. Она не понимала, что же такого может случиться, чтобы настолько расшатать мудрую, закаленную тяжким временем Луну. «Пожалуйста, поделитесь со мной. Доверьтесь», — чуть ли не умоляла Твайлайт. Луна села на пол прямо перед единорожкой. «Эх, моя бывшая ученица, здесь нет никакой тайны. Как ты уже знаешь, в древние времена существовала Доминус, мать всех вампиров, древнейшее злобное существо с невероятной силой, изобретательностью и хитростью. Именно благодаря ей стадо безмозглых вампиров сплотилось и стало полноценной армией, наводняющей ужас на Средиземье. Мне удалось совершить невозможное, а именно изгнать Доминус в пустоту. Сложнейший, опасный ритуал и то настоящее чудо, что Доминус попалась в мою ловушку. Из пустоты нет возврата, но, как известно, в любой темнице есть лазейки. Но я тогда не придала этому значения, пока не вспомнила недавно об одной книге, древней легенде, где упоминалось о неком мифическом демоне Иерихоне, который все же смог покинуть пустоту, говорила Луна. «А что такое пустота?» – спросила Твайлайт. «Место между мирами и вселенными, бесконечная тьма, в которой нет ничего, идеальная темница для тех, кому нельзя возвращаться», – пояснила принцесса. У единорожки мурашки по коже пробежали. «Так что за демон Иерихон?» – спросила Твайлайт. «Это не имеет значения, но, судя по легендам, он нашел выход из пустоты. Для этого нужно создать маячок, который является светом для пленника, который способен его вывести на свободу. Если Иерихону помогли умышленно, то в случае с Доминус этим маячком могу стать я и против своей воли», — говорила Луна. «Так не становитесь маячком», — озадачилась Твайлайт. «Я не могу, Спаркл, не могу». «Для изгнания Доминус я открыла портал в пустоту с использованием пяти лун. Это создало настолько мощную магическую силу, что ее просто засосало в него. А теперь слушай меня внимательно. Скоро будет полнолуние, и цикл лун повторится. Пять лун вновь выстроятся в ряд, и тогда образуется тоннель между мной и Доминус. Она сможет меня заметить и вполне успеть выбраться наружу. Пять лун – довольно несложный способ открытия портала, но чреват тем, что цикл может повторяться, но через очень долгое время. О чем я просто забыла». «Будь у меня тогда больше времени на раздумья, я бы нашла иной, более безопасный способ изгнания Доминус в пустоту», — вздохнула Луна. «Подождите, но у нас всего лишь одна Луна», — озадачилась Твайлайт. «Спаркл, ты еще многого не знаешь. У нашей планеты Луна одна, но это не значит, что во Вселенной их больше нет. Я использовала луны ближайших к нам планет. Те, которые могли в то время как можно скорее встать ряд, и они встали. Это часть древнего заклинания Твайлайт. Луны выстроятся в ряд, но лишь на короткое время. Доминус меня увидит, но не факт, что сможет успеть покинуть пустоту. Это слишком сложно даже для нее, но... риск есть. Это-то меня и тревожит. Если бы я лишилась вампирских сил, то во время лунного парада магия бы не сработала, и я бы не стала для нее маячком». Принцесса встала на ноги. «Теперь же она сможет меня узреть, заметить. А ты, как знаешь, вампиры прекрасно могут чуять друг друга, особенно меня. Будь я обычным аликорном, думаю, Доминус не смогла бы меня заметить, не было бы между нами той тонкой связи, которая есть сейчас. Получается, это все было затеяно ради того, чтобы вы лишились вампирских сил, уточнила Пони. Все верно. Ты просто не представляешь, кто такая Доминус. В былые времена ее называли кошмаром наяву, воплощением самых ужасных страхов. Ее жестокость и беспощадность просто не знала границ. Ее боялись даже сами вампиры, ее дети. Такому монстру нельзя возвращаться, ибо она древнейшее зло, которому здесь не место, пояснила Луна. Ой-ой. «Может, все обойдется. Луна, я могу поговорить с Аланис, может, она начала Твайлайт?» «Нет!» — крикнула принцесса. «Доминус для вампиров — само божество. Они почитают ее. Если вампиры узнают о том, что Доминус может вернуться, то они повылезают из своих нор встречать владычицу кровавой тьмы». Во время ее власти вампиров боялись все без исключений. Думаешь, они не откажутся вернуть себе власть над наземным Средиземьем? Не глупи, Спаркл. Твайлайт тоже поднялась на ноги. Времена меняются. Я видела то, как вампиры стремятся стать цивилизованными. Возможно, они не станут плясать под ее дудку, рассуждала Пони. «Ох, юная волшебница, твоя наивность не знает границ. Ты не представляешь, какое влияние Доминус имеет на своих клыкастых детей. Не играй с огнем, Спаркл, а то сгоришь и не заметишь этого». Принцесса закатила глаза. Твайлайт была в растерянности. Несмотря на то, что она перестала быть вампиром, вампирские проблемы даже не собирались уходить из ее жизни. «Должен же быть способ не пустить Доминус, не делать вас маячком», — задумалась Пони. «Способа больше нет, как и времени. Я предлагала Селестии убить меня, но, как я и предполагала, она отказалась, что меня очень удивило. Селестия прошла через те времена, когда вампиры диктовали свои кровавые условия и держали народ в страхе. Она видела все эти ужасы, и, несмотря на понимание того, что все может повториться, Селестия отказалась меня убивать», — говорила Луна. «Я бы на ее месте тоже не смогла. Вы ее сестра. Она любит вас. К тому же эта Доминус может и не вернуться, и тогда ваша смерть будет напрасной», — говорила Пони. «Ты рассуждаешь прямо как Селестия, словно ты она и есть. Твайлайт, я хочу, чтобы ты была готова. В конце месяца будет полнолуние. Забирай друзей и покинь Средиземье. А лучше переберитесь на другой континент. Туда вампиры не полезут. Я не хочу, чтобы ты пострадала, застала те ужасы, которые могут прийти вместе с Доминус», — советовала принцесса. «Я никуда не уйду, и уж тем более не брошу вас в беде. Вы меня обидели, принцесса!» — крикнула Твайлайт. «Я хочу защитить тебя, юная волшебница. Ты слишком молода, ты еще многого не видела, а я повидала чуть ли не все. Вними моему опыту, беги! Если я не права, если Доминус не придет, то ты всегда сможешь вернуться. А пока спасай свою жизнь и жизни близких, пока еще есть возможность. У тебя нет шансов, ты не в силах справиться с одним вампиром, что уж говорить о десятке или вовсе о самой Доминус. Это не твоя судьба, Спаркл, не твоя!» Луна встала и направилась к выходу. «Я не боюсь, Доминус! Не боюсь!» — кричала Твайлайт. Кобылка была возмущена тем, что Луна так категорично отказывается от ее помощи. Она широко расставила ноги, тяжело дышала и смотрела на уходящую Луну. «Я помогу вам! Помогу родной стране! Я лучше погибну, чем сбегу и буду смотреть на то, как родственные мне пони умирают в муках! Такого никогда не будет!» — кричала Твайлайт. «Моя умничка!» — прошептала Луна, незаметно улыбаясь. Глава 3. Малый совет. Единорожка поняла, что неважно, вампир она или пони, идеальной спокойной жизни просто не существует, и трудности, даже проблемы, всегда будут рядом с ней. Нужно научиться с ними жить, и чем взрослее пони становилась, тем больше всего на нее сваливалось. В детстве большую часть проблем решали ее родители. Затем ей щедро помогала принцесса Селестия, пока пони не научилась сама распоряжаться своей жизнью. Однако единорожка понимала, что не стоит уходить в себя. Грядет страшная беда, и сидеть поджав хвост было бы как минимум эгоистично. Луна разозлила Твайлайт своим неверием в нее. Волшебница не могла понять, почему принцесса так безалаберно смотрит на ее попытки помочь, и эта злость просто рвалась наружу. Нет, не причинить окружающим вред, а доказать, что пони может быть полезна в данной ситуации, и даже очень. До конца месяца осталось не так много дней, а значит, времени найти способ помочь Луне было действительно мало. В любом случае, нужно было хорошо все обдумать. Пока что Твайлайт действительно не понимала, в чем же может выражаться ее помощь. Моральная поддержка? Принцессу она не спасет. Озадаченная проблемой, единорожка вышла из дома и пошла туда, куда вели ее ноги. День только начинался, оказалось, что прошла целая вечность. Твайлайт не любила, когда время в каком-то смысле затягивается, как тягучая резина. Ей нравилось равномерное течение событий, когда каждая минута распланирована, и ты знаешь, сколько времени потребуется на то или иное дело. Больше всего пони не любила ничего не делать, особенно тогда, когда ее планы шли под откос. Прямо как сейчас. Хотя, будучи вампиром, Твайлайт совсем отошла от списков и графиков. Ее жизнь была непредсказуемой, но ведомая удивительным чутьем инстинктами, которые делали ее как-то интереснее, что пони начинала понимать только сейчас. Однако она не жалела, что рассталась с вампирскими силами, считая, что клыкастая жизнь была не для такой, как она, что у нее судьба пони, а не полукровки, как ее называла Аланис. «И я его сделала! Сделала!» – раздался пронзительный голос, от которого Твайлайт даже споткнулась, но не упала. Посмотрев наверх, кобылка увидела Пегаску довольно быстро, но грациозно приземляющуюся рядом с ней. «Я утерла Флетчу нос! Я пролетела все кольца задом! Да!» – радовалась Рейнбоу. Волшебница лишь похлопала глазами, не сразу понимая, о чем идет речь. Разговор с Луной здорово выбил ее из колеи. «Поздравляю, ты в очередной раз доказала, что в мире нет ничего невозможного», – с улыбкой похвалила Твайлайт. «Но я не закрепила воздушные кольца. Как ты прошла дистанцию?» «Мне помогли», – Рейнбоу указала на еще одну пегаску, которую Твайлайт не сразу заметила на фоне солнца. Флаттершай спланировала на землю, как перышко, и приземлилась, не подняв ни пылинки. Если Рейнбоу обладала спортивной, уверенной грацией, то Флаттершай имела свою природную грациозность, естественность на основе легкости движений. «Ой, ну что ты, я лишь подержала одно колечко», — скромно сказала желтокрылая пегаска. «Самое большое кольцо и держала довольно долго. Наш новый вид, спорта. Но не на скорость, а на точность. Честно говоря, я не ожидала увидеть в нашей нежной Флаттершай столько силёнок», — посмеялась Дэш. «Даже в самых тихих и скромных есть большой потенциал». Твайлайт дружески подмигнула желтой пегаске и улыбнулась неуверенно скрываемой гордостью. Пегаска подошла к лучшей подруге поближе. «Слушай, а чего принцесса Луна прилетала? Я что-то не припомню, чтобы она навещала тебя лично, да еще и среди дня», — в полутоне спросила Дэш. «Здесь была принцесса», — удивилась Флаттершай, поочередно глядя на подруг. Твайлайт с трудом сдержала нарастающий мандраж. «Да так, по учебе», — соврала волшебница. «Твайлайт, но тебя же обучает принцесса Селестия», — удивилась Флаттершай. «Ну, она мне просто кое-что передала», — выкручивалась единорожка. Луна прилетела сама из замка, чтобы кое-что тебе передать? Не магической почтой или письмом?» Еще больше удивилась Желтокрылка. «Флаттершай, ничего особенного», — немного нервно сказала Твайлайт. «Прости, я не хотела лезть не в свое дело. Извини», — пропищала Желтая пони. «Ох, не переживай, просто я же говорю, дело было по учебе, ничего интересного. Будь что-то важное, я бы тебе обязательно рассказала», — улыбнулась Твайлайт, стараясь разрядить обстановку. «Точно важного ничего не было», — прищурилась Дэш. Твайлайт не знала, стоило ли Пегаске рассказывать то, о чем поведала Луна. Хотя если беда и правда придет, то волей-неволей Рейнбоу будет втянута во все это, а значит, должна знать. А вот с остальными подругами Твайлайт просто не знала, как поговорить. Нельзя было рассказывать то, что она когда-то была вампиром, и уж тем более раскрывать истинную личность Луны, которая точно такого не оставит без внимания. В любом случае, время есть, и единорожка считала, что подруг можно оставить на потом, а вот помощь Рейнбоу может быть полезной. В отличие от Луны, кобылка не собиралась пренебрегать такой возможностью. «Нет, ничего такого. Ты мне не поможешь дома...» «Посчитать книги?» — спросила Твайлайт. «Чё? Зачем? Я? Серьёзно?» — Пегаска завалила подругу вопросами. «Да, именно ты!» — процедила Твайлайт, косо поглядывая на непонимающую Флаттершай, которая могла понять игру в любую секунду. «Рейнбоу!» — рявкнула Твайлайт. До Пегаски явно не доходили косвенные намеки, что было понятно по ее виду. «Подруга, ты иногда бываешь такая странная!» — возмущенно сказала Голубокрылка. «Да пошли уже!» — Твайлайт зашла Рейнбоу за спину и подтолкнула ее левой ногой. Пегаска наконец начала движение и вскоре пошла вместе с единорожкой в сторону библиотеки. «Еще увидимся, Флаттершай!» — крикнула Твайлайт, удаляясь вместе с Дэш. «Пока!» — чуть громче произнесла Желтокрылка. Удалившись от Флаттершай на достаточное расстояние, Твайлайт немного убавила ход. «Рейнбоу, прошу, если я говорю, что мне нужна помощь, то, пожалуйста, не отказывай», — начала Твайлайт. «Я и не собиралась отказываться, просто считать книги...» «Это более чем странно. Зачем вообще их читать?» – интересовалась Рейнбоу. «Да книги тут ни при чем», – единорожка недовольно приспустила голову. «Ты реально странная, Твай», – озадаченно сказала Рейнбоу. Пони практически дошли до библиотеки. «У нас беда, и мне нужна твоя помощь», – призналась волшебница. На соседней улице показалась Рарити, и пока она не заметила подруг, Твайлайт резко ускорилась. За ней последовала и энергичная Голубокрылка. «Ты снова нас избегаешь? Да что случилось? Ты опять вампир? Я так и знала, что Аланис обманет. Эта чертовка получит по своим наглым клыкам», — разозлилась Рейнбоу. «Да выслушай же меня. Принцесса Луна находится в страшной опасности, а вместе с ней и мы все», — прошептала единорожка. «Чего?» — удивленно спросила Рейнбоу. «Не здесь», — осмотрелась Твайлайт. Остаток пути подруги проделали в безмолвии, пока не прошли вовнутрь библиотеки. У входа они встретили Спайка, который куда-то возвращался. Твайлайт и не помнила, что он уходил, но дракончик стал несколько самостоятельным и не всегда стал спрашивать разрешения куда-либо пойти. «Спайк, ты не мог бы сходить на рынок у нас?» «У нас помидоры закончились», — попросила Твайлайт. Дракончик пристально посмотрел на единорожку. «Так, ты меня обманываешь. Я же говорю, ты плохо врешь, а я научился быть бдительным. Ну уж нет», — отказался тот. «Может, у нас тут девичьи секреты?» — возмутилась Твайлайт. «Вы оба бледные и встревоженные. Не надо мне тут», — возмущался помощник. «И когда ты стал психологом?» «Ох, ладно, я хотела рассказать тебе позже, но...» «Ладно, но только запри дверь», — попросила кобылка, находясь в доме вместе с Пегаской. Мы же никогда ее не запираем. За вами гонится монстр?» – ужаснулся тот. «Да нет же, просто сейчас будет очень важный разговор, и я не хочу, чтобы нас внезапно прерывали. Ты же знаешь, это библиотека, и многие пони входят без стука», — сказала Твайлет, глядя на Спайка. Тот молча запер дверь и даже выглянул в окно, после чего он присоединился к Твайлет и Рейнбоу Дэш. «То, что я вам сейчас расскажу, должно быть строго между нами», — прошептала Твайлет. Единорожка поведала о проблеме и описаниях Луны настолько подробно, насколько сама помнила. Она сказала, что хочет этого или нет, но принцессе требуется помощь, и времени на ее оказание всего ничего. Такой рассказ значительно удивил Рейнбоу, а Спайка и вовсе напугал. Несмотря на то, что вампиры не способны причинить ему физического вреда, он все же был ребенком, который боялся даже мелких паучков в темноте. Хотя вампиров нельзя было назвать паучками, каждый из них нес реальную угрозу, и эта угроза вырастет втрое, если Доминус все же вернется. «Прости меня, но что мы можем сделать? Ты не подумай, что я отказываюсь, но если аликорны не смогли разобраться, то мы-то чем полезны?» – интересовался Спайк. «Вот я вас и собрала, чтобы это узнать», – ответила Твайлайт. Пегаска тяжело вздохнула. «Эх, Твай, нужно собрать остальных. Они должны знать», – предложила Рейнбоу. «Нет!» – крикнула Твайлайт. «Ты прекрасно знаешь отношение Луны к тем, кто узнает ее тайны. Она очень хорошая, добрая, но может быть и жестокой. Иногда мне кажется, что я ее совсем не знаю. Я не могу так рисковать жизнями любимых подруг. Я тебе даже говорить не хотела», – тараторила единорожка. «Рано или поздно они узнают, все узнают, и когда придет Доминус, то просто не будут готовы. Думаешь, так им будет лучше? Сомневаюсь, осторожка», — Пегаска покачала головой. «А если не придет, тогда они будут знать то, о чем никогда не должны были узнать. Луна точно просто так этого не оставит. Она пощадила меня, потому что я ученица ее сестры. Пощадила тебя, потому что... Да, это чудо. Но вот остальным может так и не повезти», — говорила фиолетовая пони. «Им не повезет, когда эта самая Доминус выпьет всю их кровь. Думаю, она будет пострашнее той же самой Луны. Извини, конечно, но они имеют полное право знать то, что скоро могут стать обедом для этих ночных гадов. Я сама им все расскажу, и ты меня не остановишь», — Рейнбоу направилась к выходу. «Стой! Рейнбоу Дэш, остановись!» – крикнула хозяйка. Пегаска резко обернулась. Ее мордашка была полна возмущения. «Хорошо, ладно, мы все им расскажем. Но не сейчас. Нужно время, чтобы подумать, как правильно им такое преподнести», – спокойным голосом сказала Твайлайт. Пегаска подошла к Спайку и к подруге. «Твай, пойми, я тоже не в восторге от того, что они все узнают, но как подруга, я обязана их защитить, и по-другому просто и быть не может», — говорила Рейнбоу, прижав к груди копыта. «Я тоже хочу их защитить, но просто не знаю как». «Ты права, им придется все узнать», — печально вздохнула Твайлайт. Рейнбоу обняла крылом волшебницу. «Не грусти, мы и не в такие передряги попадали. Вместе мы справимся с любым чудовищем. У нас все будет хорошо», — улыбнулась Пегаска. Вот только Твайлайт не разделяла такого оптимизма, и тот реалист, который жил в ней, боялся тех ужасов и кошмаров, которые сулила Луна. «Я расскажу им завтра, а пока я хотела бы услышать твои идеи», — говорила Твайлайт. «А мои?» — вступил Спайк. «И твои, мой милый», — коротко улыбнулась единорожка. «Ты сказала, что принцесса Луна однажды изгнала Доминус в эту... как ее... пустоту. «Так почему бы не сделать это вновь?» – предложила Пегаска. «Я обязательно передам эту идею принцессе, но сейчас нужно понять то, как не допустить возвращения этой страшной особы. Луна хотела с помощью науки избавиться от своих сил, но ей это не удалось. Она сказала, что никакие изгнания ей не помогут. Доминус в любом случае сможет ее увидеть. Должен быть другой способ», – задумалась Твайлайт. «Если все так неизбежно, то давай устроим этому вампиру такой прием, что она захочет вернуться обратно в пустоту», – с энтузиазмом произнесла Рейнбоу. «Напугать царицу ужаса и страданий? Да отличная идея!» – единорожка закатила глаза. «Я же говорю, нужно предотвратить ее пришествие, а не встречать ее с кровавым пряником, который она так любит». Спайк подошел поближе. «Твайли, ты что-то говорила про Иерихона. О нем где-то написано? Думаю, нам стоит найти эту книгу. Возможно, в ней будет подсказка. Если кто-то уже возвращался, мы хотя бы должны знать о том, как это дело происходило», – предложил помощник. Тишина. Пони задумчиво посмотрели на Спайка. Глава 4. Сказание. Спайк прав. Возможно, в той книге будут подробности того, как выбрался Иерихон, как именно ему помогли. Я пока не знаю, чем, но такая информация может казаться полезной, размышляла Твайлайт. Дракончик засиял так, словно совершил подвиг невиданной крутости, хотя его мысль действительно показалась хозяйке весьма полезной. В любом случае, это был хоть какой-то результат. «У меня в библиотеке точно нет такой книги, и, насколько я знаю, в деревенском архиве тоже нет. И я перечитала все», — широко улыбнулась единорожка. «Тогда есть в Кантерлоте», — Рейнбоу наклонила голову на бок. «Напиши принцессе Луне, она же сообщила тебе о книге, значит, знает, где она. Пусть пришлет». «Да». «Я тоже сейчас об этом подумала», – протараторила волшебница. Твайлайт намекающе посмотрела на Спайка, и тот, явно поняв ее взгляд, быстро метнулся к письменному столу, на котором лежали перо, чернила и стопка пустых заготовленных бумажных свертков. Дракончик взял перо, макнул его в чернила. Он развернул один из свертков и застыл в ожидании. «Пиши, Спайк. Дорогая принцесса Луна, я хочу очень вам помочь, и кажется, у меня есть интересная зацепка. Я хотела бы посмотреть на ту книгу, в которой описан побег Иерихона, и буду рада, если вы ее пришлете как можно скорее. Возможно, я смогу найти что-то полезное. Ваша клыкастая...» «Нет, просто ваша верная помощница Твайлайт», – продиктовала единорожка. После одобрительного кивка дракончик заставил исчезнуть сверток в зеленом магическом пламени. «Твай, не переживай, нам не страшна эта Доминус. Что бы ни случилось, мы справимся», — улыбнулась Рейнбоу. Ответ от принцессы пришлось подождать. Если Селестия практически всегда отвечала сразу, то Луна могла ответить и на следующие сутки. Тем не менее, прошло менее часа, как ответ долгожданно пришел. На Спайка из воздуха упала небольшая книга и ударила его по носу, на что тот ойкнул. Твайлайт магически подняла книгу. На ней стоял чародейский замок. Книга оказалась некой летописью, и Пони сразу узнала особую маркировку. В Кантерлоте большая библиотека, но далеко не все книги были доступны всем желающим. Была личная секция принцесс, секция государственных документов и указов, и самая большая загадочная секция, из которой и была эта книга – «Закрытые записи». Под таким незамысловатым названием принцессы хранили опасные книги, как по черной магии или книги, которые были запрещены к печати, иными словами, то, что нельзя читать пони. Однако Твайлайт не понимала, почему самая обычная легенда о Иерихоне получила такой статус секретности. Магически открыв книгу, единорожка заметила вложенное письмо. «Я бы никогда не отдала бы тебе эту книгу, но обстоятельства, которые грядут в наше королевство, многое изменили. Спаркл, эта книга не из этого мира, и будь очень осторожна. За подобными записями очень внимательно наблюдают силы, о которых тебе не следует знать, ибо книга очень и очень опасна, в чем ты сама и убедишься. Я читала ее, разумеется, именно в ней описаны способы того, как открыть порталы в пустоту. Таким образом, я смогла изгнать Доминус. В этой книге нет нужных ответов, но твое мышление весьма необычно, и ты это сама понимаешь. Обязательно поделись со мной своими выводами, даже если ты окажешься в тупике. И не забудь вернуть книгу, она не для посторонних глаз». «Будь осторожна, Твайлайт. Открыв эту книгу, ты привлекла к себе ее внимание. За тобой наблюдают, и будь осторожна в каждом слове». Предостережение Луны показалось Твайлайт зловещим и в то же время интригующим. Пони еще никогда не сталкивалась со столь опасной литературой, не считая тех вампирских книг, что ютились у нее в подвале. Однажды, несколько лет назад, она уговорила Селестию показать ей книгу по черной магии. Ей было интересно, что это вообще такое. Принцесса показала, но до открытия книги дело так и не дошло. Единорожке по горло хватило жуткого вида самой книги, состоящей из грубого кожаного переплета и костяного замка. Пони сразу перешла к содержанию книги. Целиком и полностью книга была посвящена пустоте и о том, как многие темные силы были в нее навечно изгнаны. Твайлайт читала историю Эквестрии и даже глубже, но не видела упоминания о подобных силах и уж тем более о некой пустоте. Единорожка решила списать это на то, что книга из другого мира. И тут ее переклинило. «Разве есть другие миры?» «Твайлайт, ты жива там?» Рейнбоу помахала перед застывшими глазами пони. Единорожка встряхнула головой. Загадки всегда ее привлекали, но сейчас ей нужно было сосредоточиться на текущих проблемах, а не рыться в истоках бытия. Твайлайт нашла в содержании книги заголовок «Сбежавший демон Иерихон». О других побегах в книге не говорилось, но если Доминус и правда найдет выход, то наверняка попадет в эту книгу, в чем пони не сомневалась. «Ну что, нашла ответы?» – спросил Спайк. «Нет, я только начала читать». Единорожка магически перелистнула страницы и остановилась на нужной. Текста было не так много. Единорожка ожидала увидеть целую энциклопедическую статью, но никак не обычную заметку в пару листов. Тем не менее, в ней говорилось, что в некие времена было совершено изгнание злобного демона Иерихона в бесконечную пустоту за его страшные злодеяния. При этом использовалась магия, именуемая как Асгардийская, о чем Твайлайт никогда раньше не слышала. Демон обладал запретной силой, что давало ему неслыханное могущество. Для кого-то его уход был праздником, а кто-то не особо радовался этому событию. Не все пони были благородных мотивов. Многие были алчны и жестоки, мечтали о такой же силе, как у Иерихона. Но один из них настолько был безумен и одержим фанатизмом по демону, что позволило ему установить телепатическую связь с Иерихоном, постепенно сделав его марионеткой Иерихона. Твайлайт прочитала общие подробности того, как фанатики создали способ по возвращению демона, но это несколько было не в тему. Были сложные ритуалы, подготовка, но нечто общее с ситуацией с Доминус все же выплыло. Маячок. Фанатики создали для Иерихона маячок, и тот, увидев его свет, вернулся. Луна же также была маячком, который пока еще не зажегся. Твайлайт начала читать дальше, но мало что понимала в описании сложных артефактов и оккультных предметов. При этом читала она вслух, чтобы Спайк и Рейнбоу тоже понимали, о чем шла речь. Демон, завидев свет, вернулся довольно быстро, как было сказано в книге, но конкретного времени указано все же в ней не было, как и каких-либо дат вообще. Твайлет не понимала, когда происходили события, 100 лет назад или, может, в прошлый четверг. Он вернулся, это был просто факт. А вот о том, что было дальше, статья уже информации не несла. «Пустая трата времени», – буркнул Спайк. Твайлет еще раз перечитала небольшой текст, но ничего нового не увидела. «В любом случае, книга говорит о том, что для возвращения нужен маячок. Кем и является Луна», – начала Твайлет. «Мы стоим на месте. Рейнбоу права. Это лишь легенда о том, что мы и так уже знаем. Если Аликорны не смогли разобраться, то куда уж нам? Возможно, принцесса Луна права. Мы...» – печально вздохнула Пони. «Вот только не надо сдаваться! Никогда!» – Пегаска звонко топнула копытом. Минутку. Твайлет снова вернулась на содержание, вспомнив, что видела упоминание о маячке. И не прогадала, в содержании был заголовок «Виды маячков». Твайлет тут же открыла нужную страницу. Быстро читая и что-то неосознанно бубня себе под нос, Твайлет вышла на статью, где были описаны попытки вернуть то или иное существо из пустоты, за исключением со случаем об Иерихоне. Они все были провальны. Однако многие умы пристально изучали эту проблему, и в главе было сказано, что... «Маячки являются сложным магическим источником света для заблудших во тьме. Создание маячка – невероятно сложный процесс, и его носителем обязательно должно быть живое существо. В теории есть 2 способа их создания. Присвоенный, то есть объект становится сам маячком, изгоняя сущность, что бывает при использовании небезопасных методик, таких как 5 лун или око Дархмы. В этом случае есть риск того, что в силу природы и закона Вселенной будут созданы такие условия, которые зажгут маячок против его воли, поэтому вышеуказанные методы крайне нежелательны и их можно использовать только в случае крайней необходимости. 2-й способ создания маячка – магическо-психический. Для этого нужно существо с нестабильной психикой. Бла-бла-бла. Но на практике эти маячки так и не сработали. В 1-м случае сущности не успевали вернуться из пустоты, так как присвоенные маячки слишком быстро тухли. 2-м удалось лишь вернуться Иерихону, подробности чего пока мало понятны, и подобное повторить никому не удавалось. Твайлет подняла глаза. «Видите? То, что Доминус вернется, это очень и очень маловероятно. Она не успеет». «Но Луна все же волнуется», — сказала Рейнбоу. «Еще бы не волновалась», — Твайлет принялась читать дальше. «Когда объект становится маячком, то у него устанавливается прочная психико-телепатическая связь с изгнанной сущностью. Наиболее сильный разум способен влиять на более слабый, но в случае сопротивления 2-го он не способен нанести существенного вреда. Если, как в случае с Иерихоном, слабый разум пойдет навстречу сильному, то тело объекта станет ему подконтрольным. Однако, если слабым разумом будет изгнана сущность, то объект, в случае становления маячком, может не допустить его возвращения, подчинив его своей воле до тех пор, пока связь не будет разрушена. Единорожка задумалась. «Интересно, кто сильнее, Доминус или Луна?» Спайк и Рейнбоу переглянулись, но ничего не ответили. «В любом случае, Луна очень сильна. Мне кажется, если записи верны, то она может оказать как минимум сопротивление Доминус и затруднить ее возвращение. Портал будет открыт недолго, а значит, принцесса может успеть. Ей просто нужно бороться», — обрадовалась Твайлайт. «Мне нравится этот план», — довольно воскликнул Спайк. «Стоп-стоп, а не слишком ли это крайние меры? Мы же вроде хотели предотвратить всю эту муть как парад лун и зажигание луны как маячка. «Честно говоря, идея так себе», — возмущалась Рейнбоу. «Если только на крайняк. По крайней мере, это уже что-то», — немного задорно воскликнула Твайлайт. «У нас есть время придумать еще варианты, но согласись, час назад у нас еще ничего не было, как теперь мы знаем, что и как работает. Знание – это сила», – улыбнулась Пони. «Ну-ну, до полнолуния осталось 4 дня, лучше нам придумать план получше», – Рейнбоу продолжала показывать свое недоверие к идее Твайлайт. «Нужно сообщить принцессе. Будем сообщать ей о каждом нашем шаге. Держать в курсе. Спайк!» Твайлайт посмотрела на помощника. Тот вновь вернулся с письменными принадлежностями и записал под диктовку план единорожки, после чего снова отправил письмо. В этот раз ответа долго ждать не пришлось. В воздухе материализовался сверток с королевской печатью. Спайк на всякий случай увернулся в сторону, думая, что на него снова упадет новая книга, но этого не случилось. Твайлет с жадным нетерпением развернула его и принялась читать. «Доминус хитра, коварна и по-своему мудра. Ее разум не отстает от разума Аликорна. Возможно, он и сильнее, но я точно сказать не могу. Не так хорошо я ее знаю. Твоя идея смела, но чтобы на нее повлиять, для этого мне придется и самой открыть свой разум, а это слишком опасно. Она может временно завладеть контролем над моим телом, а в этом нет ничего хорошего. Может, мне и удастся ее не пустить, но за те секунды или минуты моего подчинения может случиться все, что угодно. Я видела, на что способна Доминус, и я не могу допустить даже секунды ее контроля над моим телом, над моей магией, ибо последствия могут быть не то что ужасны, а просто необратимы. Я рада, что ты всеми силами стараешься мне помочь, но мне кажется, эта книга только сбивает тебя. Я хочу, чтобы ты поняла всю серьезность ситуации, что у нас нет права на ошибку. Нужен либо 100-процентный способ, либо никакой. Поверь, если где и уместен риск с Доминус, то только не сейчас. Прочитала Твайлайт и посмотрела на друзей. «Принцесса и этот вариант предусмотрела», – расстроенно вздохнул Спайк. Твайлет отбросила книгу на пол и сильно разозлилась на эту ситуацию. После падения книги за окном послышался грохот молнии и короткая бирюзовая вспышка. «Вы бы полегче с этой книгой», – сглотнул Спайк. «Если нужен радикальный способ остановить Доминус, то будем играть по жестким правилам. Готовьтесь, вам это точно не понравится», – пыхтя говорила единорожка. «Что ты задумала?» – спросила удивленная Рейнбоу. «Что я задумала? У нас всего 4 дня. Здесь потребуется нестандартная помощь, которую запретила мне принцесса. Но иного пути просто уже нет», – внезапно уточнила единорожка. «Что бы ты ни задумала, мне это уже не нравится. Не спеши, подруги», – не договорила Рейнбоу. «А чем они помогут? Они даже о вампирах не догадываются. Без обид, но тут нужны настоящие знания, которых нет ни у подруг, у тебя, у меня и даже у Луны», – перечислила единорожка, пока взволнованный Спайк поднимал книгу и клал ее на столик. «Я, кажется, поняла, о чем ты. Это очень и очень глупая идея», – крикнула Пегаска. «А у тебя есть получше? Если Доминус вернется, думаешь, мы будем все счастливы? Да хуже уже быть не может!» – крикнула Твайлайт. Пегаска и дракончик промолчали, шокированные резким напором со стороны встревоженной волшебницы. Глава 5. Большой совет. «Я знаю, что вы сейчас думаете, что им нельзя доверять. Я знаю, это прозвучит странно, но за это время я смогла узнать Аланис. Она заинтересована в цивилизованном развитии ее расы и, думаю, сможет пойти нам навстречу. Возвращение Доминус будет опасно как и нам, так и им. Это разрушит их текущие устои и вернет общество к первобытной злобе. Аланис была одержима злобой. Вы это помните, и думаю, она лучше других это поймет, что к такому лучше не возвращаться, говорила Твайлайт. «Я терпеть не могу Аланис! Дай ей только повод, и она выпьет из тебя все соки! Это самая дурацкая идея из всех, которые только могут быть!» — крикнула Рейнбоу. «Аланис знает Доминус. Может и не лично, но знает. Ее помощь нам может быть полезна. Не стоит упускать такой шанс», — настояла Пони. «Да ты... Твайлайт!» — крикнула Пегаска. «Я с ней свяжусь», — буркнув, единорожка пошла в сторону входа в кладовую. Открыв дверь, она магически открыла недавно сделанный люк и спустилась по лестнице вниз. На кобылку тут же обрушились воспоминания о ее вампирских днях, что ей как-то не совсем было по душе. Пони все спускалась вниз, пока не вышла в ту роковую комнату. Она зажгла на древнем алтаре старую свечу и подошла к двери. В этот раз на заслонке не было чар луны. После того, что с ней было, принцессе потребовалось восстановить силы, и чары были отозваны. Так что дверь держалась исключительно на магии Твайлайт. Пони несколько раз открывала эту дверь, и каждый раз открытие сулило множество сложнейших рискованных событий. Несмотря на сложившиеся хорошие отношения с Аланис, единорожка не горела желанием вновь ее увидеть. Пони знала, что для достижения важных целей иногда приходится чем-то жертвовать. Несмотря на действительно оправданный риск, Твайлайт сняла с двери магические печати. Пони обернулась, надеясь, что Рейнбоу со Спайком поспешат ее остановить, но они не последовали за ней в подвал, что говорило о том, что друзья сами запутались в том, что правильно, а что нет. Немного подождав, кобылка повернулась к двери и, используя магию, отодвинула каменную глыбу. Перед ней предстал темный туннель с непроглядной тьмой, отчего у волшебницы мурашки забегали. Раньше, глядя в дыру, она видела метров на 50, пока тоннель не начинал изгибаться. В этот раз свечение ее рога хватило лишь на то, чтобы осветить самое начало тоннеля. Волшебница прислушалась. Полная тишина. Она знала, что за дверьми следят, что вампиры уже знают об ее открытии. Нужно было только ждать. В прошлый раз вампирский солдат подоспел довольно быстро. Минута, две, 10. Никого не было. Что может быть ужаснее ожидания? Да ничего. В подвал спустились Рейнбоу со Спайком, поинтересовались, как у Твайлайт дела, и, увидев открытую дверь, на пару секунд застыли на месте. Они явно пребывали в растерянности, но все же упрекать и корить единорожку не начинали. Твайлайт настолько изнервничалась, что даже готова была закрыть дверь после малейшей просьбы Спайка. Как же ей хотелось, чтобы ее остановили, переубедили. Именно сейчас. Однако друзья молчали, что просто не оставляло единорожке выбора. Минуты ожидания оказались невыносимо долгими. Твайлайт была на чеку, ведь в лучшем случае она, как всегда, увидит солдата, а в худшем – сразу свирепых вампиров, с коими уже не посчастливило столкнуться Луне в этом же подвале. «Я что-то слышу», – прошептал Спайк. Волшебница коротко на него посмотрела, а затем уставилась в темноту. Сама она ничего не слышала и не видела. Пони могла применить магию и посветить в пещеру направленным светом, имитируя свет прожектора, но ей было страшно. Просто страшно. Будучи вампиром, она не испытывала такого страха перед ночным народом, но став пони, она поняла, что также стала уязвимой, а о силе вампиров ей напоминать не стоило. Если произойдет нападение, то магия против них бессильна, лишь гибридная магия Луны способна на них влиять. Твайлайт же может сделать только одно – вовремя закрыть дверь, и если просочится хотя бы один клыкастый гость, то беды не избежать. Единорожка тоже услышала некий шорох и затем тишину, словно кто-то подошел очень близко и замер в ожидании. Несмотря на утраченные инстинкты вампира, у единорожки были и свои. Она чувствовала чье-то присутствие, но никого не видела, что пугало ее до чертиков. Собравшись с духом, Твайлайт усилила магию свечения, и в ее свет попала едва различимая черная фигура. Знакомая фигура. «Вот так сюрприз!» — усмехнулась Аланис. «Смотрю, тебе совсем скучно без моего внимания, Спаркл. И вкусняшка рядом с тобой. Ням! И этот... с толстой кожей». Единорожка была наготове в случае чего резко закрыть дверь и старалась не терять бдительности. «Ты явно не от скуки с нами связалась, верно?» Ловким и резким прыжком Аланис очутилась прямо перед Твайлайт. У бедняжки сердце в пятки ушло, и про закрытие двери можно уже как-то забыть. «Ну говори, что тебе нужно? Все наши сделки закрыты. Я превратила тебя в пони. Что еще?» Аланис явно теряла терпение, глядя на молчаливую Твайлайт. Единорожка сама себя не узнавала, просто не знала, с чего начать и стоит ли начать вообще. Как отреагирует Аланис, когда узнает о Доминус? Не вцепится ли на радости ей в горло своими острыми зубами? «Спаркл, я ощущаю в тебе столько страха, что у самой голова кругом идет. Ты идеальная добыча. Твой страх так и просит с тобой поиграть. Но мы же союзники в каком-то смысле. Я все помню». «Так чего же ты боишься?» — интересовалась Аланис. От слов вампирши единорожке стало немного легче. «Я бы не знала тебя, если бы не возникли проблемы. Ты же знаешь», — начала Твайлайт. «Да ладно!» — с сарказмом произнесла Аланис. «Грядет угроза, опасная как для моего мира, так и твоего. Мне запрещено об этом с тобой говорить, но видя тебя и твой народ... Я верю, что вы хотите стать цивилизованными. Хочу верить», — сглотнула пони. «Помимо страха, Спаркл, в тебе есть еще один изъян. Ты слишком много болтаешь. Если не перейдешь к делу, я тебя укушу». «Больно», — возмущалась гостья. «Хорошо. Ладно», — покряхтела Твайлайт, понимая, что сказанного уже будет не вернуть, и на такой шаг ей просто не пойти. «Доминус». Возмущение Алани словно по волшебству сменилось чем-то похожим на заинтересованность. «Что?» — спросила Аланис. «Доминус», — повторила Твайлайт. «Спаркл, я глухая. Я спрашиваю, что ты хочешь этим сказать?» — буркнула гостья. «Доминус возвращается», — пояснила Твайлайт. Единорожка ощутила, как затряслось ее тело, а во рту все пересохло. «Дорогуша кровяная, мне кажется, ты сама не понимаешь, что несешь. Ты хоть знаешь, чье имя сейчас назвала? Я отвечу за тебя. Имя бывшей богини. А теперь скажи, о какой Доминус говоришь ты?» Аланис вновь начала возмущаться. «Ваша богиня была изгнана очень и очень давно принцессой Луной в пустоту, но заклинание изгнания было не самым лучшим. Оно имеет изъян, который предоставит лазейку Доминус, и благодаря ей у нее есть шанс вернуться. Этот момент наступит через 4 дня», — коротко изложила пони. Аланис похлопала ресницами. «Нельзя же так с порога, полегче!» — гостья сделала шаг назад. «Ты уверена в своих словах? Больше похоже на бред». «Может, ты больна?» — спрашивала вампирша. «Я не больна и не вру. Скоро откроется портал. Я не знаю, пролезет ли в него Доминус или нет, но если пролезет, то будет катастрофа. Эквестрия окажется под угрозой вампиризма, а твой народ...» «Я думаю, что вы вновь одичаете!» — кричала Твайлайт. Аланис села на пол. «Было смело, Твайлайт, рассказывать мне о таком событии. Смело, наивно и очень глупо», — гостья посмотрела хозяйке в глаза. В этот момент Твайлайт пожалела о том, что вновь связалась с Аланис. Доминус у нас в большом почете даже после того, как ее не стало среди нас. Как я уже сказала, она наша богиня. Если мать вернется, то возвратится и прежний общественный устой. Ты права. Мы одичаем. Доминус не интересует цивилизацией и развитием в их направлении. Ее вечной целью было вознесение нашей расы над другими через жестокость и страдания. Нет, я не то чтобы против ее методов, но столько столетий было потрачено на развитие в нас цивилизованного общества. Я понимаю, как это полезно, что лучше быть умным, чем диким. Я люблю нашу мать, но... Спаркл, ты ставишь меня в трудное положение. Если бы ты такое рассказала сейчас не мне, а, скажем, моему отцу, то он бы уже давно был мертв, задумалась Аланис. Последние слова гости единорожке совсем не понравились, и она сделала шаг назад, встав в боевую стойку. «Рожка-единорожка, ты мне соперник, ты же знаешь. Не мой уровень, расслабься. Если бы я хотела тебя убить, то давно бы это сделала». Аланис встала с пола. «Понимаешь, я не могу пойти против матери, но и ее методы ведения политики, точнее полное отсутствие политики, мне как-то не по душе. Я желаю светлого будущего своему народу. С Доминус мы, конечно, будем процветать, но у нас не будет развития, что меня совсем не устраивает. Жаль, ты поздновато ко мне обратилась. У нас практически нет времени. Ах, что же мне с тобой делать, Спаркл?» Аланис начала ходить туда-сюда. «Я до сих пор не могу поверить, что Доминус может вернуться. Мы так об этом мечтали, пробовали. А тут ты свалилась со своей новостью. Помоги не допустить ее возвращения», — попросила Твайлайт. Аланис остановилась и повернулась к единорожке. «Раз такая паника, то получается, Луна использовала заклинание Пяти Лун, верно?» — спросила Аланис. «Откуда ты знаешь?» – удивилась Пони. «Я знаю все о древней магии, Спаркл. Ну, Луна, ну, умна. Она внушила нам, что использовала асгардские силы для изгнания Доминус. Если бы мы знали о Пяти Лунах, то ждали бы возвращения Доминус. По хитрости, она практически ровня нашей матери», – усмехнулась Аланис. «Должен же быть способ не допустить повторного открытия портала. Может, уничтожить одну из лун?» – вступила Рейнбоу. Аланис внимательно посмотрела на Пегаску. «Ну, уничтожите. И что с того?» «Это лишь календарь», – повторила Аланис. «Ты о чем?» – удивленно спросила Твайлайт. Аланис внезапно рассмеялась. «Хе-хе, ты правда не знаешь? И твоя мудрая луна тоже?» «Это становится весело!» – еще больше рассмеялась Аланис. «Прекрати!» – Рейнбоу топнула копытом и грозно уставилась в черную гостью. Аланис замолкла, посмотрела на Пегаску и рассмеялась еще больше. Твайлет и Рейнбоу переглянулись. «Ох, время у смертных и таких долгожителей, как мы, течет совсем иначе. У вас сменились сотни поколений, как за это время у нас?» «Да почти нисколько. Чем больше поколений, тем больше искажаются сказания древности. Пять лун – это календарь. Открыть портал в пустоту можно очень многими способами, но вернуться из нее можно только через тот, через который попадешь. Луна выбрала какие-то пять лун, которые выстроились в ряд. Отчасти да, она права. Луны являются усилителем магии, что и позволило ей открыть этот портал. Но эта магия слишком слаба, и ее недостаточно, чтобы полностью закрыть портал. Поэтому между ней и порталом до сих пор есть связь. Это наука, которая древнее даже, чем мы. Луны – лишь календарь, вновь выстроившись в ряд, они просто дадут подсказку, что время пришло, что... Как бы тебе понятнее объяснить? Портал не может быть открыт вечен. Сейчас он открыт, но не видим как для Луны, так и для Доминус. Вселенная умна, и энергия портала копится для того, чтобы наконец закрыться. Через 4 дня эта энергия будет полностью накоплена, и произойдет ее выброс, что вновь откроет портал между Луной и Доминус, и после закроет его навсегда». Вот из-за таких проблем 5 лун и считают неудачным и опасным способом открытия портала. Ох. Судя по твоим очумелым глазкам, такая информация до тебя не дошла, как и до твоей луны. Да, вот дурёхи, рассказала Аланис. Невозможно предотвратить открытие портала. Единорожка помотала головой. «Но он будет открыт недолго, верно? Значит, Доминус еще может не успеть покинуть темницу», — с надеждой говорила Пони. «Доминус? Не успеть? Ты ее совсем не знаешь. Если бы Луна так считала, то разве бы стала волноваться? Впутывать тебя? Я бы на авось проскочить не надеялась», — усмехнулась Аланис. «Жди гостей. Будет большой пир. Вот только ты и будешь частью этого пира. Как придет, так и уйдет. Мы и покажем», — вступила Пегаска. «Рейнбоу права», — поддержала Твайлайт. «Мы дадим ей достойный отпор». «Ха! Это было бы забавное шоу. Вот только мне кажется, ты не учитываешь то, что она вампир. А это иммунитет к вашей магии. Вот только она сама как раз магией и обладает. Хотя и не такой сильной, как у той же Луны. Поэтому твоей принцессе и вправду чудом удалось заманить ее в ту ловушку и позволить порталу ее затянуть. Второй раз такое точно не прокатит, уж поверь». «Ты попала, деточка», — говорила Аланис. «У нас нет против нее ни малейшего шанса?» — с ужасом спросила Твайлайт. «Ох, я такого не говорила. Ни я, ни кто-то из моего народа никогда не пойдет против нее. Это наше священное правило. Думаю, так тебе понятно звучит. Но Доминус физически не сильнее твоей Луны или Селестии. Есть способ ее победить в борьбе, но не убить. Как ее убить, я тебе никогда не скажу, даже если на кону стоит будущее моей задумки развития моего общества. Так вот, побороть ее можно, противостоять ей, но не более. Я могу дать тебе этот способ, он даст вам время и рычаги влияния на нее, но уж как избавиться от Доминус дальше, решайте сами, невозмутимо говорила Аланис. «С чего мне тебе верить?» — насторожилась Твайлайт. «Ой, начинается!» — Аланис закатила глаза. «Ты говоришь о любви к Доминус, а сама идешь против нее», — уточнила Пони. «Я не иду против нее. Я никогда не встану на ее пути, как и любой другой вампир. Но если я чуточку помогу союзникам, то в этом ничего страшного нет. Разумеется, об этом никто из вампиров знать не должен. Я же объяснила тебе, что режим правления Доминус будет нам лишь во вред. Я не хочу снова жить и думать инстинктами, а не головой», — недовольно говорила Аланис. «Ну, допустим», — все еще недоверчиво согласилась Твайлайт. «Что за способ ее побороть?» «О, рожка-единорожка, тебе он точно не понравится. К Доминус просто так не подберешься. Точнее, это практически невозможно», — сказала гостья. «Мне потребуется тебя... заразить». «Что? Снова стать вампиром? Ну уж нет», — отказалась единорожка. «Вампирам от тебя тоже будет мало толку. Чтобы обойти все возможности и чутье Доминус, придется шагнуть куда дальше. Вот только, Спаркл, обратного пути у тебя уже не будет. Подумай и думай хорошо. Не обязательно ты должна пройти через это. Ты можешь выбрать кого угодно из своей расы. Но помни, что жизнь этого пони больше никогда не будет прежней», — серьезно говорила Аланис. Глава 6. Все куда серьезнее. «Что? «Аланис, что ты задумала?» — возмутилась Пони. «Вечно тебе нужно объяснение. Может, физически из тебя и можно сделать неплохого вампира, но с твоей головой будут явно проблемы. Все вампиры — прирожденные солдаты. У нас нет пустой болтовни, которую ты так любишь. Хоть бы раз сразу и без вопросов согласилась, как поступают настоящие вампиры, и поэтому мы сильнее. Мы не сомневаемся в приказах наших лидеров». Алани с кругом обошла единорожку. «Ты мне не лидер. Мне все равно, как вы поступаете. Я не стану что-либо делать, пока не соберу необходимую информацию», — недовольно сказала Пони, наблюдая за Альфой. Алани сделала резкий выпад в сторону Твайлайт. Единорожка от неожиданности оттолкнулась назад и упала на пол. «Да, с таким страхом ты и секунды не протянешь перед Доминус, а чутье у нее непревзойденное. Тех, кто боится, она убивает без промедления. Она растит сильнейшую расу, и если мы, альфы, еще более-менее лояльны к слабостям нашего вида, то Доминус беспощадна не только к врагам, но и к своим детям. Спаркл, я не уверена, что ты справишься. Ты, как бы тебе помягче сказать, ты ничтожна», — спокойно говорила Аланис. «Ты видела, на что я способна, и не смей мне так говорить», — разозлилась Твайлайт. Аланис оскалилась и встала прямо перед лежащей Пони. «Ты слабая, глупая Пони. Ты за себя не способна постоять, чего уж говорить о противостоянии с Доминус. Самая легкая добыча, о которой можно мечтать. Бесполезное существо, которое провалит задание и обречет собственную расу на рабство и страшные страдания», — злорадствовала Альфа. «Я никогда не сдамся», — еще больше разозлилась единорожка и попыталась оттолкнуть Аланис, но та быстро среагировала и пресекла ее попытку. «Эй, а ну отстань от нее!» — вступила Рейнбоу. Пегаска напрыгнула на вампиршу и тут же получила от нее хороший удар, который отбросил ее в другую часть комнаты. Спайк тоже храбро помчался помогать хозяйке, но его силёнок было просто недостаточно, потому Аланис даже не воспринимала его как угрозу и просто не подпускала к себе. «Доминус будет разрывать плоть твоих друзей прямо у тебя на глазах. Думаешь, она так просто убьет тебя? Смерть — редкий дар с ее стороны. Она королева настоящего ужаса и самых жестоких кошмаров, на которые даже моя фантазия не способна. Она месяцами, годами будет показывать тебе гибель твоих друзей. А что она сделает с Луной, которая когда-то ее изгнала? Даже у меня мурашки по коже от одной лишь такой мысли пробежали», — шипела Аланис. «Я не позволю! Слышишь? Не позволю!» — брыкалась Твайлайт, пытаясь вырваться из тисков Аланис. «Может, да ну этот план? Примкнуть к Доминус, как это было раньше? Встать в ее тень и позволить вести мой народ?» «Ее народ по кровавой тропе господства», — посмеялась Аланис. «Я вас всех уничтожу!» — громко выкрикнув, единорожке все же удалось сбросить с себя Аланис. Твайлет резво встала на ноги и начала выпускать вампира магические лучи тяжелой магии, которые способны нанести Пони довольно серьезный вред. Но на Аланис они никак не действовали, и та лишь страшно улыбалась. «А в тебе есть потенциал, Спаркл. Моя хватка была настоящей, сильной, но ты смогла вырваться, а я даже не поддавалась. Ты понимаешь, сколько у нас работы и как мало времени? Если предстанешь перед Доминус ванильным куском мяса, истощающим тонны страха, то ты сразу будешь раскрыта». Алани села на пол. «Так ты специально меня разозлила?» — пыхтела взъерошенная Пони. «Сколько раз тебе повторять? Я никогда не делаю что-то просто так. Если хочешь дожить до встречи с Доминус, то начинай принимать мои уроки, а иначе я лучше сама тебя убью, чем позволю тебе дойти до королевы такой слабачкой. Если она тебя раскроет, то выйди ты на меня. Знаешь, я как-то не хочу внезапно лишиться кожи». Аланис вновь встала на ноги. Единорожке было сложно все это воспринимать, но Аланис вполне доходчиво обрисовала всю серьезность ситуации. «Получается, все же я получу заражение?» — спросила Твайлайт. «А кто же еще? Луна?» «Доминус ее знает. Одна из твоих подруг?» Аланис указала на бессознательную пегаску, которая все же начала приходить в себя. «Из всех существ, которые я видела в наземном мире, ты единственная, кто может подойти». «С большой натяжкой, правда?» «Ты была вампиром. Знаешь, каково им быть. У тебя нет выбора. Если хочешь спасти свой народ, то придется играть по тем правилам, которые диктую я, и не задавать лишних вопросов». «Уяснила?» — спросила Аланис. Твайлайт молча кивнула. «Превосходно! За эти 4 дня я сделаю из тебя настоящего вампира, способного противостоять самой Доминус. На данный момент на такое способны только альфы. Но, как я сказала, мы не пойдем против матери. Никогда! Я и так нарушаю это табу, хоть и касаюсь его косвенно. Но цель действительно того стоит». «Ты готова начать преобразование?» – спросила Доминус. Единорожка посмотрела на растерянного Спайка и на шатающуюся Рейнбоу, которая отрицательно мотала головой, запрещая единорожке соглашаться. «Мне нужно время все обдумать», – сказала Пони. «Такой ответ меня не устраивает. Никаких подумать, только решения. Этим и отличаются вампиры. У нас нет неопределенности, колебаний и угрызений совести. У нас нет слабостей, свойственных пони. Тебе нужно стать такой же. Дважды я повторять не буду. Либо ты принимаешь мою помощь, либо готовься к грядущим страданиям», — напирала Аланис. Твайлайт не хотела принимать поспешных решений. Она никогда такого не делала и привыкла все тщательно взвешивать, планировать. Спонтанность никогда ей не нравилась. «Да», — неожиданно для себя воскликнула Пони. Она понимала, что на кону стоит будущее ее народа, и упускать единственный шанс она совершенно не желала. «Отлично, Спаркл, тогда начнем. Чтобы избежать одни страдания, тебе придется пройти через свои. Подойди», — приказала Альфа. «Не делай этого», — крикнула Пегаска. Твайлет прикусила нижнюю губу и медленно подошла к вампирше. Морда той была безэмоциональной, даже не было традиционной издевательской ухмылки, свойственной этой особе. Аланис сделала рывок и мгновенно вцепилась в шею Твайлайт. Единорожка ничего не почувствовала, но ожидала нечто подобное и в течение нескольких секунд стояла совершенно неподвижно. Аланис медленно отстранилась и облизнула кровавые губы. «Теперь я снова вампир?» — спросила Твайлайт. «О, все не так просто. Не в этот раз. Полукровку Доминусу чуть сразу, но и полностью вампиром сделать себя не могу даже я. Истинным вампиром рождаются, но не становятся. Однако я могу максимально приблизить тебя к нашему виду. Я выпустила в тебя тройную дозу мутагена обращения. Он смертелен». «Обычно», — задумалась Аланис. «Что ты сказала?» – ужаснулась Твайлайт. «Я же говорила, либо тебя убью, либо сделаю достойной встречи с Доминус». «Ох, глупая пони, когда же ты научишься слушать?» – недовольно произнесла Аланис. «Мы так не договаривались!» – кричала Твайлайт. «Заткнись, Спаркл, просто заткнись! Процесс уже не остановить! Твой организм заражен, ты очень быстро обратишься. Я зайду через несколько часов. Либо посмотрю на твой холодный трюпик, либо мы продолжим». Аланис приготовилась уходить. «Ах да, этот незамысловатый укус — лишь первый этап заражения. Дальше будет хуже. Я тебе это обещаю». Усмехнувшись, Алани скрылась в черном тоннеле. К пони тут же подошла еще шатающаяся Рейнбоу. «Твайка, что же ты наделала?» Пегаска крепко обняла подругу. «Я вызову принцессу Луну, Селестию, да всех принцесс вообще! Они попробуют обратить эту вампирскую магию, ты только держись!» — бормотала Дэш. Рейнбоу побежала в сторону лестницы. «Нет!» — резко крикнула Твайлайт. Пегаска обернулась. Твайлайт ощутила сильное головокружение и упала на пол. Состояние было более чем странное. Пони полностью потеряла ориентацию, окружающие звуки то отдалялись, то приближались, а их оказалось очень много, несмотря на тихий подвал. Пони слышала, как быстро бьется сердце подруги, как сердце Спайка стучит еще сильнее. Волны новых чувств, ощущения одна за одной захлестывали ее, и пони ничего не могла с этим поделать, несмотря на личный вампирский опыт. Все возвращалось, но более резко и усиленно. «Ты побледнела, Твайлайт, я вызову принцесс», — подбежала Рейнбоу. Единорожка заметила ее растерянность. «Не делай этого», – прошептала она. «Они ничего не смогут сделать. Я могу лишь все усугубить. Святая Селестия, этот чертова Доминус не стоит твоей жизни! Борись, Твайлайт, борись! Не дай этой проклятой инфекции тебя погубить!» – кричала Пегаска, обнимая передние копыта подруги. Единорожка ощутила, как в ее теле начала зарождаться невыносимая боль, словно болела каждая клеточка ее тела. Она ощущала, как начинается перестройка организма. Во рту чувствовалось острие клыков. «Спайк, вызови Луну! Срочно!» — крикнула Рейнбоу. «Бегу!» — умчался дракончик. Твайлайт настолько утонула в невыносимых ощущениях, что просто перестала что-либо понимать. Она хотела, чтобы все побыстрее закончилось. Ей было уже плевать на Доминус. Эти звуки сводили ее с ума. «Не сдавайся! Ты нужна нам! Ты нужна мне!» — кричала Рейнбоу. «Спайк, адский пес, тебя побери! Где Луна? Быстрее ее сюда!» — охрипшим голосом орала Пегаска. Твайлайт пыталась разобраться в том, что слышит и видит, но ее осязание настолько изменилось, что все вокруг было для нее неразличимым. Твайлайт попыталась пошевелить ногой, но никак не могла понять, где у нее нога. Хотела сказать хоть слово, но и это не знала, как сделать. Но она ощущала свое тело, однако оно казалось ей чужим, словно ее насильно переселили из одного дома в другой. Лишь боль была такой же, как и раньше, не считая того, что она была просто невероятной. Рейнбоу видела, как бледнеет тело единорожки. Чувствовала, как оно становится холодным, пугающе холодным, и только сейчас она заметила, что волшебница не дышит. Рейнбоу тут же приложила ухо к ее груди и пришла в дикий ужас от того, что сердце подруги не билось. «Твайлайт! Твайлайт!» — вскочив на ноги, Пегаска кричала прямо в остекленевшие глаза единорожки, но те отзывались лишь тусклым блеском догорающей свечи. В подвал вернулся Спайк. Быстро спускаясь по лестнице, он едва не упал, но все же удержался на ногах. «Я написал принцессе, но она пока не отвечает. Возможно, она уже в пути. Что с Твайли?» Дракончик заметил неподвижное тело хозяйки. «Прошу, выйди отсюда и жди принцессу!» — крикнула Пегаска, часто шмыгая носом. «Что с ней?» – дрожащим голосом повторил Спайк. «Выйди отсюда! Быстро!» – рявкнула Рейнбоу. Дракончик тут же побежал обратно. Пегаска еще раз проверила сердце подруги, и оно также не билось, а ее тело становилось все холоднее. Глава 7. Без остановок. Луна прибыла лишь через 2 часа, говоря при этом, что не успела вовремя прочитать письмо. Увидев бездыханное тело клыкастой ученицы, даже у Аликорна подкосились ноги. Она немедленно потребовала объяснений и в то же время пыталась с помощью магии оживить Вайлет, но ее попытки были безрезультатны. «Я же запретила ей связываться с вампирами», — злилась принцесса. «Не нужно мне было ее вмешивать во все это. Это моя вина», — поникнув, прошептала Аликорн. «Мы все хотели как лучше. Здесь никто не виноват, даже Твайлайт. Ей было непросто пойти на такой шаг», — дрожащим голосом говорила Рейнбоу. «Какая драма», — произнесла Аланис, выходящая из темноты туннеля. «Ты поплатишься за жизнь, Твайлайт!» – прошипела Луна, злобно оголяя клыки. Аланис пришла в боевую готовность. «Эмоции! Даже для тебя, Луна, они мешают здравомыслить!» – сосредоточенно сказала Альфа, продолжая стоять на месте. «Я бы никогда не подвергала Твайлайт такой опасности. В этом наше с тобой отличие, ты черная бестия!» Луна все больше наливалась гневом. «Вечно вы обвиняете меня во всех смертных грехах. Глупые пони, глупые ликорны, вы все глупцы. Спаркл жива, дура!» — злобно произнесла Аланис. «Ты смеешь надо мной издеваться?» – свирепо крикнула Луна, пребывая явно на грани нервного срыва, последствия которого могли бы привести к серьезной схватке с Альфой. «Только дилетант не отличит мертвое тело от живого. Ты совсем потеряла контроль над своими эмоциями и не видишь очевидного. Не веришь мне? Убедись сама!» – настаивала Альфа. Луна прошипела, но все же приблизилась к телу волшебницы. Не сводя глаз с Аланис, она понюхала ее тело. Рейнбоу и Спайк отстраненно стояли в сторонке, наблюдая не самые приятные картины. «Что ты с ней сделала?» – прошептала Луна. «Так она жива?» – воскликнула Рейнбоу, но ее голос был проигнорирован. «Спаркл – сильная пони, к тому же вампиризм в свое время значительно укрепил ее организм. Я практически не сомневалась, что она справится. Обращение завершено, все именно так, как и должно быть. Пробудить ее может свежая кровь», – Аланис посмотрела на Пегаску. Рейнбоу растерянно прижала уши. «Если Твайлайт погибнет, то я стану для тебя личной, Доминус! Личной!» — Луна угрожала Альфе. «Тебе никогда не сравниться с королевой, ты жалкая мутировавшая полукровка!» — усмехнулась Аланис. «Лучше приведи голубую вкусняшку на пир, а то она сама стесняется подойти. Твайлайт должна ощутить ее кровь. Нужно было уничтожить ваш вид, пока на то была возможность. Уничтожить заодно и Доминус», — злобно произнесла Луна. «Как мы заговорили, вы только посмотрите. Ха, принцессишка, неужели ты способна на геноцид? Думаю, что нет. Мы и тогда были тебе не по зубам, так что мечтай и думай дальше о том, что сейчас важно. Спаркл долго не протянет, ей нужна кровь. Так и будем предаваться пустой болтовне, или все же начнем действовать», — говорила Аланис. Луна ничего не ответила Альфе и снова повернулась к Рейнбоу. Пегаска неуверенно подошла к единорожке, лежащей на полу. «Вкусняшка, откуда такая робость? Ты и раньше кормила собой свою подружку», — ехидно сказала Аланис. Судя по виду Пегаски, она явно не знала, что ей нужно делать. Тогда к ней подошла принцесса. «Твайлайт не сможет сама испить кровь. Придется действовать решительно. Не бойся, Рейнбоу Дэш». Луна медленно примкнула к шее Пегаски и вцепилась в нее своими зубами. Рейнбоу стояла на месте и даже не моргала. Через несколько секунд Луна отпустила Пегаску и также медленно наклонилась к мордашке Твайлайт. принцесса примкнула к ее губам своими, и, судя по капающей крови, она заполнила ею свой рот, чтобы влить ее в единорожку. Если Рейнбоу смотрела на это с отвращением, то Аланис явно получала некое удовольствие, что читалось в ее широко открытых глазах, пристально наблюдающих за действиями Луны. Принцесса закончила и отошла назад. Рог единорожки был весь в крови, как и пол перед ее мордашкой. С ее губ все еще капали алые капли густой жидкости. Внезапно бледнота волшебницы начала отступать, и в тусклом свете остатков свечей было видно то, как начала медленно двигаться ее грудь. Пони задышала. После нескольких хрипов Твайлет начала обильно кашлять и даже немного приподнялась на ноги. Волшебница словно вернулась из сна и была рада вновь ощутить свои привычные ноги, хвост, уши, да все. Чувства больше не казались чужими, как и ее собственное тело, но изменения тоже давали о себе знать. Она почувствовала в себе знакомую силу вампира, ощутила то, как обострены ее инстинкты и органы чувств. Голова все еще кружилась, а благодаря личному опыту Пони сразу привела все чувства в порядок, взяла их под контроль, не позволяя их остроте захлестывать ее разум. «Получилось!» – прошептала она, глядя на Аланис. «Все идет именно так, как я планировала», – явно гордясь собой сказала Альфа. Твайлет заметила Спайка, Луну и Рейнбоу. Попричмокав, единорожка вытерла рот копытом и увидела на нем кровь. Вкусную кровь. «Что это?» – удивилась Пони и тут же посмотрела на Рейнбоу. «Лучше тебе не знать о том, что я сейчас видела. Но я так рада, что ты жива!» – обрадовалась Пегаска и, подойдя к подруге, коротко ее обняла. «Принцесса?» – неуверенно обратилась Твайлет к Луне. «Ты совершила большую ошибку, Твайлет. Твое ослушание едва не стоило тебе жизни, но все можно исправить. Сейчас Аланис обратит тебя обратно», — принцесса злобно посмотрела на Альфу. «Но она же сказала, что вернуть все назад невозможно», — озадачилась Твайлет. «И я не соврала», — медленно подошла Альфа. «Но я говорила про конечный результат. То, что ты стала полукровкой, еще далеко не финал твоего обращения. Как я и сказала, будет совершенно глубокое заражение, которое изменит тебя практически полностью. Изменит твое мышление, что нам сейчас и нужно. Я могу обратить тебя обратно. Сейчас. Но захочешь ли ты этого сама?» Твайлет задумалась. «Девочка, твой поступок невероятно храбр, но также невероятно безрассуден. Верни свое тело, уходи с тропы ошибок, на которую ты ступила», — уговаривала Луна. Твайлет посмотрела на принцессу и поняла, что та искренне хотела, чтобы единорожка отбросила эту затею. Но волшебница ощутила в себе утраченную силу вампира. Это могущество. Она как никогда раньше поверила в свои силы, поверила в то, что сможет победить Доминус. Если с приходом королевы ужаса Эквестрия утонет в страданиях, то единорожка просто не могла этого допустить. «Я не буду ничего обращать», — отказалась Пони. Рейнбоу удивленно вздохнула. Или это вздохнул Спайк, было трудно сказать. Аланис коварно улыбнулась. «Твайлайт», — повышенным тоном начала Луна. «Ты же умная девочка. Как ты можешь говорить такие глупости? Нельзя связываться с вампирами, тем более идти у них на поводу. Нельзя! Вы не сможете меня отговорить. Я приняла решение, и оно во благо нам всем», — спокойно сказала Пони, подходя к Аланис и вставая рядом с ней. «Ты не внимаешь моей мудрости. Почему? Я всегда на твоей стороне и всегда укажу только верный путь. Одумайся, Твайлайт!» «Одумайся!» — тихо говорила принцесса. Твайлайт увела глаза в сторону. «Аланис, что ты хочешь с ней сделать?» — строго спросила Луна. «Ох, а я думала, ты уже не спросишь. Ты знаешь силу Доминус, знаешь ее способности. Ее влияние очень сильно, и противостоять ей практически невозможно. Лишь вы, Аликорны, на такое способны, и то тебе чудом удалось ее изгнать. Я дам Твайлайт иммунитет к ее магии, гипнозу, яду. Я, как ученый, знаю, как можно полностью перестроить ее организм, сделать сильным и выносливым», — пояснила Аланис. «Давно я об этом мечтала», — мечтательно вздохнула Аланис. «Так экспериментируй на себе!» — рявкнула Луна. «Ой, если бы все было так просто! Побочные эффекты могут быть очень неприятными. Трое моих подопытных вампира умерли, элементарно не выдержав тройную порцию мутагена. А уж как бы отреагировали бы дальше? У вас, пони, своеобразная иммунная система, что позволила Твайлайт выжить. Такая гибридизация вампира и пони творит чудеса. Думаю, дальше будет еще интереснее», — с азартом говорила Аланис. «Да как ты смеешь так говорить об этой пони?» — подбежала Рейнбоу. «Она тебе не мясо для экспериментов, а живое существо». «Хм, а есть разница?» — с безразличием ответила Аланис. «Да я...» Рейнбоу приготовилась наброситься на Альфу, но Луна магически ей помешала. «Рейнбоу Дэш, не надо», — запретила Луна. «Послушай свою принцессу, хе-хе», — усмехнулась Аланис. «Я сама ее порву», — злобно прошипев, Луна совершила резкий рывок в сторону Аланис, но была отброшена магией Твайлайт. Встав на ноги, Аликорн удивленно посмотрела на волшебницу. «Почему вы никак не можете понять, что это мое решение? Моя жизнь, я сама решаю, и это мой выбор», — кричала Твайлайт. «Дурацкое решение! Мы не ожидали от тебя такого!» — крикнула Пегаска. «Твайлайт, прислушайся к моему слову. Нельзя верить вампирам. Они нам не друзья. Они нам не союзники. Эти существа коварны, жестоки и корыстны в помыслах. Я долгое время сражалась с ними. Я знаю, кто они есть такие. Я не могу тебя заставить передумать. Это можешь сделать только ты». Луна медленно отошла задом назад. Твайлайт впала в растерянность. Луна действительно никогда ее не подводила, всегда защищала и оберегала. С Аланис, несмотря на многочисленные перепалки, Твайлайт прошла и через настоящие союзнические отношения, что давало ей повод верить Альфе. Единорожка повернулась к Аланис в надежде получить ее комментарий. «Чего смотришь? Сама не можешь определиться. Я же сказала, никаких сомнений. Либо ты идешь до конца, либо ты проиграла», — недовольно сказала Альфа. «Я иду до конца», — Твайлайт повернулась к Луне. Мордашка принцессы исказилась в сильном разочаровании. Аликорн молча развернулась и пошла прочь из подвала. «Не совершай ошибку, прошу. Я не хочу тебя потерять», — попросил Спайк, приблизившись к пони. С ним подошла и Рейнбоу. «Ты никогда не потеряешь меня, глупыш. Я не дам себя в обиду. И когда все закончится, обещаю, что бы со мной Аланис не сделала, это никак не повлияет на нашу с тобой жизнь», — улыбнулась волшебница. «Если ты вообще выживешь...» Всхлипнув, дракончик обнял хозяйку. «Ну что, Спаркл, время не ждет, пора продолжить обращение. Я сделаю из тебя достойного соперника Доминус. Ты даже не представляешь, что тебя ждет в скором будущем», — загадочно улыбнулась Аланис. Глава 8. Отдых — это роскошь. Рейнбоу ушла по требованию Аланис, как и Спайк, чтобы они не отвлекали пони от тренировок. Аланис практически не давала единорожке покоя и всю ночь изнуряла бесконечными физическими нагрузками по всему дому, бессмысленными, по мнению Твайлайт. Пони не понимала, зачем висеть на перекладине, уцепившись за нее хвостом. «Зачем тренировать хвост?» Аланис никаких комментариев по этому поводу не давала и возмущалась, когда единорожка пыталась разобраться в ее методике. Последней каплей стало то, что та заставила единорожку разбить собственное окно. Головой. «Это все бессмысленно!» — крикнула Твайлайт. «У нас мало времени, а мы занимаемся такой ерундой. Даже физические нагрузки не помогут меня понатаскать. Я лишь устану за эти дни!» — возмущалась Пони. Выпад единорожки Аланис явно не понравился. Вампирша подошла к Пони и ударила ее хвостом по спине с такой силой, что Твайлайт взвизгнула от боли, несмотря на приобретенный высокий к ней порог чувствительности, она ощутила, как сильно болит спина. «Мы, кажется, договорились, что ты безоговорочно будешь выполнять мои приказы. Или ты передумала противостоять королеве ужаса?» – злобно сказала Аланис. Единорожка сильно сжала зубы и с огромным усилием воли промолчала. «Еще одно такое возмущение, и я сломаю тебе ноги!» – прошипела Аланис. Альфа не была похожа на таких учителей, как Селестия и Луна. Не проявляла терпения, жестко наказывала за неудачи. Ближе к рассвету единорожке начало казаться, что она банально получает от этого удовольствие, что все делается ради него. Но Твайлайт сдержанно молчала, она считала, что иного выбора у нее нет. «Пока хватит», — сказала Аланис, уходя в сторону кладовой. «Скоро рассвет, да и в царстве я давно не появлялась. Мне не стоит привлекать к себе нежелательного внимания. Я вернусь и очень скоро. Спаркл, я только начала, а ты уже изнылась». «Я искореню из тебя всю эту нежность. Скоро будет второй этап твоего обращения. Скоро!» Алани скрылась за дверью кладовой. Твайлайт с облегчением рухнула на пол и, протянуто простонав, совершила продолжительный выдох. Аланис настолько загоняла единорожку по всему дому, что пони ног своих не чувствовала. Рана от удара по спине хвостом быстро заживала и уже не беспокоила юную вампиршу, чего нельзя было сказать об усталости, от которой изнывало все тело, несмотря на то, что Твайлайт была вампиром. Послышался приглушенный стук в дверь. Твайлайт сначала подумала, что это возвращается Аланис, но звук шел не от кладовой, и Альфа никогда бы не стала стучать в дверь. Стук повторился. Твайлайт с крайней неохотой поднялась на ноги и, буквально ковыляя конечностями, подошла ко входной двери. Потом она вспомнила, что для ее открытия не обязательно подниматься, и вернулась на то же самое место, где снова легла. Применив магию, она все же открыла дверь. В дом вошли Флаттершай и Эпплджек, что было для единорожки сюрпризом. Окна были плотно занавешены, а из открытого дверного проема повалил яркий свет. Твайлайт тут же прищурилась, ощутив в глазах знакомую боль. «Тебе нехорошо?» Ужаснувшись, Пегаска резво подбежала к лежащей подруге. Эпплджек последовала за ней. Твайлайт применила магию и захлопнула за ними дверь, наслаждаясь тем, что боль от солнечного света отступила. «Нет, все в порядке. Это все тренировки. Я решила...» «Сбросить лишний вес и немного перестаралась». Твайлайт поднялась на ноги медленно и неуклюже. «Ты шутишь? Да у тебя идеальная фигура!» – удивилась Флаттершай. «Нет, я ощущаю пару лишних кило», – задумчиво сказала единорожка. «Даже не знаю. Не думала, что ты будешь на таком помешана», – вступила Эпплджек. «Твайлайт, нельзя себя так изматывать, ты можешь заболеть. У меня есть много трав с эффектом слабительного», — начала Пегаска. «Флаттершай, не надо», — устало хихикнула Твайлайт. «А что творит листок саркомоллы? Стоит только съесть, и всего через пару секунд у тебя такое начнется, что...» — вновь не договорила Флаттершай. покашляла Твайлайт. «Поверь, это мощная штука», — с неким испугом произнесла Эпплджек, приспуская шляпу. «Нет же, ваша помощь мне не требуется, тем более такая, не обижайтесь. Кажется, я уже сбросила лишние килограммы». «Все хорошо», — неуверенно сказала Твайлайт, садясь на пол. «С тобой точно все хорошо? В последнее время ты сама не своя. То пропадала месяцами, то внезапные комплексы насчет веса. Эта учеба совсем тебя доконала. Отдохни», — говорила Эпплджек, садясь рядом с Твайлайт. Единорожка дружески обняла ковбойку, отчего шляпа той съехала на бок. «За меня не нужно переживать. Знаете, мне нужно кое-что вам рассказать. Нечто важное. Думаю, в свете новых событий вы имеете право быть готовы», — сосредоточилась волшебница. «Ты о чем?» — поинтересовалась Флаттершай. В этот момент Вайлет учуяла резкий запах. Он выделялся среди остальных, и понять, что он означал, пони-вампирке труда не составило. Аланис вернулась. Пока она не вышла из подвала, Твайлет решила обезопасить подруг от внезапной встречи с этой черной особой, так как такой сюрприз явно не понравится как подругам, так и ей самой. «Не сейчас. Вам нужно идти», — нервно сказала единорожка. «Я не понимаю. Ты нас выгоняешь?» — осмотревшись, спросила Эпплджек. «Я вам все позже объясню. Обещаю. Верьте мне. Пожалуйста, уходите!» — еще более взволнованно настаивала хозяйка. Кобылка разочарованно посмотрела на единорожку и, позвав Флаттершай, покорно вышла из дома. Едва они скрылись, как из кладовой нарисовалась не самая из приятных, но ожидаемая гостья Аланис. Вампирша спокойно прошагала к Твайлайт и села прямо перед ней. «Я не ожидала, что ты так быстро вернешься», — сказала пони, нервно теребя передними копытами кончик хвоста. «Я уладила свои дела. Теперь нам никто не помешает. С этого момента забудь про отдых. С Доминус его просто не будет. Стоп, здесь кто-то был, верно? Две самки?» Принюхалась Аланис. «Даже не смей запрещать мне видеться с подругами!» Грозно потребовала Твайлайт, отпуская кончик хвоста. «Зачем мне это требовать? Твои вкусные подружки нам могут пригодиться, хе-хе!» Ехидно сказала Аланис со свойственной ей хитрой ухмылкой. «Даже не смей их впутывать в эту затею! Не смей!» — разозлилась Твайлайт. Аланис залилась в ответ раздражающим хохотом. Иногда единорожка жалела, что не способна читать ее мысли. «Время идет, Спаркл! Пора перейти на новый этап заражения!» С какой-то издевательской гордостью говорила Аланис, медленно обходя кругом единорожку. «Я уже обращена! Что ты еще задумала?» – удивилась пони. «Глупая пони, когда ты научишься меня слушать? Я уже сказала все, что нужно, разжевала. Не помнишь?» «Твои проблемы!» — разозлилась Аланис, остановившись за спиной волшебницы. Твайлайт только хотела повернуться к Альфе, как ощутила на шее новый укус. Единорожка резко отпрыгнула в сторону, но, судя по физиономии Аланис, та успела сделать то, что хотела. «Зачем?» — испугалась пони. «Зачем ты меня укусила?» — Аланис облизнула алые клыки. «А твоя кровь уже мерзка на вкус, прямо как у вампира. В прошлый раз я ввела в тебя тройную дозу мутагена, и ты выжила. Значит, твой организм способен его усвоить. В этот раз я дала тебе добавки, 9-кратная доза. Если мои расчеты верны, то и с ней твой организм справится. Эта доза внесет в твое тело необратимые изменения в сторону вампиризма. Полностью от физиологии пони тебя невозможно избавить. Но, как я говорила, можно шагнуть в другую крайность, приблизить тебя к высшим существам, то есть к нам», — довольно говорила Аланис. «Гордыни в тебе не занимать. Не слишком ли большая доза?» Твайлайт начала шататься, ощущая знакомое головокружение. «Но максимальная, дорогуша моя мясная. Просто больше из себя я выжить не могу. В течение часа будет видно, права я или ты умрешь. Люблю проводить опыты на живых существах. Это так увлекательно, сказала Аланис, искажаясь в довольной ухмылке. У тебя нет души и сердца. Мы через многое прошли, а ты с такой легкостью играешь с моей жизнью. Единорожка упала на пол из-за того, что ее ноги просто отказали. Скажи, нас разве что-то связывает? Мы сестры? А может быть, друзья? Спросила Аланис. Альфа подошла к Твайлайт и наклонилась к ее мордашке. Единорожка не могла и звука издать. Ее рот просто не слушался. Его парализовало, как и ноги. «Я так и думала!» Рассмеявшись, Аланис встала и отошла назад. Единорожка уже в десятый раз пожалела о том, что связалась с этой черной бестией. Она не могла шевелиться, не могла остановить закрывание собственных глаз. Боли не было, как и других ощущений. Не было запахов, звуков, ничего. Абсолютная пустота. Твайлайт находилась в ужасе от того, что умерла. Ей как-то говорили знакомые, что после смерти ничего нет, что это конец всего, и сейчас, видя черноту, Твайлайт начала неохотно в это верить и проклинать Алани за все ее жестокие методы. Мысли, мышление, все, что у нее осталось. Здравый рассудок, знание своей личности не позволяли ей сойти с ума. Может, она и лишилась тела. Может, она и умерла, но по-прежнему осталась все той же Твайлайт, кем и была. Она себя помнила. Но хорошо ли это? Твайлайт ничего не могла поделать. Если при потере сознания во сне разум временно отключался, то сейчас он делать этого совершенно не хотел. Твайлайт испугалась еще больше, думая, что это может быть навсегда, что недаром у каждого пони есть врожденный страх смерти. Самый сильный страх. Если это и есть смерть, то какова цель жизни? Зачем нужен этот ограниченный отрезок времени? Единорожка не понимала. Твайлайт не знала, как долго пребывала в собственном разуме, но спустя некоторое время ощутила некие изменения. Тьма уже не была кромешной чернотой. Появились точки, шум, который возникает, когда закрываешь глаза. Появилось также чувство объема. Затем запах. Непонятно, откуда он шел и как его вообще можно учуять, если не ощущается нос. Звуки. Неразборчивые, едва слышимые звуки. Одно за другим ощущения возвращались к единорожке. Словно пазл, частички единорожки собирались воедино. Она почувствовала собственный нос, который улавливал запахи. Уши, которые слышали непонятные звуки. Шум перед глазами стал приобретать размытые очертания, а самым интересным было то, что кобылка ощутила собственное тело. Это случилось так резко, что единорожка даже не поняла, что к чему. Перед глазами вырисовывалась вполне четкая картина. Она смотрела на часть стены, что была напротив ее головы. Пони сразу поняла, что лежит на боку. Головокружения не было, и единорожка практически без труда смогла подняться на ноги. Ей было странно чувствовать себя не то что нормально, а превосходно. Никакой боли, головокружение. Но что-то поменялось. Единорожка видела вещи более четко, детализированно. Она повернулась к книжному стеллажу и прочитала мелкий шрифт на корешке книги. Такого она не могла делать раньше даже тогда, когда пребывала вампиром. «Да, ну ты продрихла, а я уж думала тебя хоронить». «Ну как хоронить? Бросить и пойти домой». Перед Твайлайт появилась Аланис. Но и она стала какой-то другой. Твайлайт видела в ней то, как циркулирует кровь. Также видела и циркуляцию жизненной энергии, о чем раньше лишь была начитана из древних книг. «Как ты себя чувствуешь?» Аланис проявила ангельскую заботу. «Превосходно!» – неуверенно прошептала Твайлайт. «Я вижу!» «Нет, я не сразу поверила, но вижу, что так и есть. Второй этап обращения должен был причинить тебе немыслимые страдания почти на весь день. Не понимаю, организм не мог так быстро перестроиться. Это просто невозможно. Очень интересно. Я еще никогда не заходила в исследованиях так далеко. Твои результаты меня впечатляют. Когда я занималась, не договорила Аланис. «Хватит болтать. Пустые разговоры лишь тратят мое время», — строго сказала Твайлайт, начиная осматривать видимую часть тела, но ничего нового не нашла. «Наконец ты начала что-то понимать», — ехидно улыбнулась Аланис. Но после ее улыбка пропала, и краем глаза Твайлайт заметила в глазах Аланис то, чего никогда раньше не видела. Растерянность.